Глава 8. Хуже некуда. Экипаж продолжал ехать, а я также молча наблюдала за Изабеллой и Эллиотом, что меня ждет. Неужели они решили просто убить меня? Позвоночник словно облепила льдом. Джесс не успеет. Просто не успеет. Господи, как же не хочется умирать. Но ведь если бы они хотели убить, зачем тогда меня куда-то везти? И для чего эта Изабелла здесь? Одни вопросы. Эл, ты же позаботился о ее метке? Я насторожилась. Изабелла явно спрашивала о метке истинности. Значит, они знают, что мы с Джессом связаны не только законом. Естественно. Не переживай, ее не найдут. Ухмыльнулся Эллиот, демонстрируя собеседнице фляжку, из которой я пила. Я в ужасе посмотрела на него, и он вдруг подмигнул мне, а потом расхохотался. «Не стоит принимать из рук малознакомых людей еду или питье Дейна. Что ты мне дал?» Я вцепилась рукой в плечо, обхватывая его в том месте, где под рукавом прятался символ дракона. «То, что не позволит Мортону тебя найти. Если он вообще захочет тебя искать после того, как узнает, как ты с ним обошлась». Теперь уже смеялась и Изабелла. «Что вы сделали?» Я повысила голос. «Кажется, у меня есть шанс остаться в живых. Но почему они так уверены? Когда Джесс вернется, он найдет под твоей подушкой очень интересные письма от твоего любовника». Она снова рассмеялась, радостно, мелодично, будто колокольчик звенел. «Ты ведь знаешь Дариуса?» Я нахмурилась. Знакомое имя, но где я его слышала? Озарение пришло яркой вспышкой. Тот алхимик из Лойстена, который делал мне странные неприличные намеки, а потом еще и заявился в поместье с каким-то непонятным зельем. «Конечно, знаешь!» — весело продолжала Изабелла. «Вы ведь все время вели такую интимную переписку за спиной у бедного Джесса. Просто ужас! Как можно было предать своего супруга, своего истинного?» Она снова посмотрела на Эллиота и спросила его строго. «Ты все сделал? Не сомневайся!» Дейна даже любезно предоставила мне образец ее почерка. Так что Мортон в жизни различит подделки. Лед с позвоночника перетек куда-то в область сердца. Тот урок с детьми, когда мы писали диктант. Не зря он показался мне странным. Я закусила губу, пытаясь припомнить текст. Довольно длинный, чтобы увидеть все особенности моего почерка и суметь его скопировать. «Чему такие сложности, Изабелла?» Я попыталась не выдать своего ужаса и разочарования собственной глупостью. Как я вообще могла угодить в такую ловушку? Ну, видишь ли, Эвелин, если любимая супруга Джеспера погибнет в результате несчастного случая, он будет скорбеть по ней всю оставшуюся жизнь. И если древние легенды не врут, то и сам может зачахнуть от тоски. И даже мои объятия не смогут его утешить. Изабелла откинулась на спинку сиденья и поучительно подняла указательный палец. Но если эта подлая предательница, которой он отдал свое сердце, сбежит с любовником, причем с тем, которого он ненавидит, Джесс постарается найти обоих, чтобы отомстить, но не найдет, потому что мы как следует тебя спрячем. А уж я позабочусь о том, чтобы он поскорее забыл тебя и выбрал ту, кто любит его всей душой. Не стоит раскрывать все планы, Белла, с упреком сказал Эллиот, но Изабелла внезапно прикрикнула на него. Замолчи, Эл. Она все равно никому ничего не расскажет. Кто станет слушать сумасшедшую, свихнувшуюся в одиночестве? Я надеялась, что Изабелла продолжит болтать, и я узнаю, что она имела в виду, но она замолчала, и остаток пути мы провели в тишине. Всю дорогу я пыталась продумать план спасения. Джесс не поверит этим письмам. Не должен. Но если они и правда опоили меня какой-то гадостью, которая заглушит нашу с ним связь, я должна позаботиться о собственном спасении. Если Дариус тоже связан с ними, мне стоит опасаться всего, что попадает в мой организм с пищей или водой. С этих сумасшедших станется пичкать меня какой-то отравой, пока я на самом деле не сойду с ума. А Изабелла тем временем будет соблазнять моего мужа. Я с трудом заставила себя не поднимать на нее глаза, чтобы она не прочитала все, что я думаю об этой коварной стерве. Так и просидела на своей лавке, уткнувшись взглядом в пол. Не знаю, сколько времени прошло, но когда экипаж остановился, у меня затекло все тело. «Выходи!» Первый из экипажа выскочила Изабелла, и Эллиот потянул меня грубо, схватив за локоть. Я, пошатываясь на затекших ногах, сошла по ступенькам на землю. Передо мной возвышался двухэтажный особняк из темного камня. Меньше, чем дом в Амберфилде, но больше, чем дома в Лостейне. Никакого забора вокруг не было. Только небольшая дорожка, ведущая к низкому каменному крыльцу без перил. Изабелла легко вбежала по ступенькам, выудила откуда-то большой ключ и, вставив его в замочную скважину, с трудом провернула. Эллиот помог открыть ей тяжелую скрипучую дверь и подтолкнул меня вперед. «Прощайте, Дэйна Мортон!» Он издевательски махнул ручкой и весело добавил. «Мне пора в поместье. Боюсь, Лили с Логаном уже заждались». Изабелла выглянула из-за его спины и, злорадно улыбаясь, посмотрела на меня. Я попыталась выбежать наружу, но дверь резко захлопнулась, и в скважине снова проскрежетал ключ. «Они меня заперли здесь одну?» «Ну, здравствуй, дорогая Эви. Я скучал. А ты?» Я вздрогнула, когда за спиной раздался голос, который я успела забыть. Обернулась, уже зная, кого увижу перед собой, и не ошиблась. В тусклом свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, передо мной стоял Дариус.